Плоховато что-то они смотрели. Гарри изо всех сил старался говорить ровным голосом. Так смотрели, что пришлось самому выкручиваться. Он страшно рассердился, сказала Гермиона чуть ли не с благоговейным ужасом. Дамблдор, мы его видели. Когда он узнал, что наземникус самовольно ушел с дежурства, он рвал и метал. А я рад, что наземникус ушел, произнес Гарри холодно. Иначе я не совершил бы волшебства, и Дамблдор чего доброго оставил бы меня на Тисовой улице на все лето. А тебя не беспокоит разбирательство в Министерстве магии? Тихо спросила Гермиона. Нет, с вызовом солгал Гарри. Он отошел от них с блаженствующей буклей на плече и стал оглядываться. Но сырая и мрачная комната не доставила ему особой радости. Голые стены с отстающими обоями украшал только пустой холст в нарядной раме, и когда Гарри проходил мимо, ему послышался чей-то тихий смешок. «Зачем все-таки Дамблдору было скрывать от меня, что происходит?» — спросил Гарри, по-прежнему стараясь придать голосу непринужденность. «Вы не догадались задать ему этот вопрос?» Рон и Гермиона переглянулись. Он поднял на ней глаза как раз вовремя, чтобы это заметить. Значит, он повел себя именно так, как они опасались. Этот вывод не улучшил его настроение. «Мы сказали Дамблдору, что обо всем хотим тебе сообщить», — заверил его Рон. «Сказали, Гарри, не сомневайся, но он сейчас страшно занят. Мы как сюда приехали, видели его только два раза, и у него очень мало времени. В общем, он заставил нас пообещать, что мы ничего важного тебе писать не будем. Сказал, сову могут перехватить». «Если бы он хотел, он все равно мог бы держать меня в курсе», — сухо возразил Гарри. «Вы прекрасно знаете, что можно посылать сообщения без всяких сов». Гермиона посмотрела на Рона. «Я тоже об этом подумала, но он решил, что ты ничего не должен знать». «Может, он считает, что мне нельзя доверять?» — предположил Гарри, глядя на их лица. «Слушай, не будь идиотом», — сказал Рон с расстроенным и смущенным видом. «Или что я не могу о себе позаботиться?» «Разумеется, он ничего такого не думает», — с волнением воскликнула Гермиона. «Ну и почему же тогда вы участвуете во всем, что тут делается, а я торчу у дурслей?» — спросил Гарри. Слова спешили, толкали друг друга. Голос делался все громче и громче. «Почему вам позволено все знать, а мне нет?» «Нам тоже нет», — перебил его Рон. «Мама не пускает нас на собрание, говорит, малы еще». Тут Гарри, не помня себя, закричал. «Надо же! Вас не пускали на собрание, бедненькие! Но вы же были здесь, так или нет? Вы были вместе, а я целый месяц торчал у дурслей. Я больше совершил, чем вы оба, и Дамблдор это знает. Кто защитил философский камень? Кто одолел Редла? Кто спас вас обоих от дементоров?» Все горькое и негодующее, что Гарри передумал за месяц, хлынуло из него потоком. Ощущение бессилия из-за отсутствия новостей, боль из-за того, что друзья вместе, а он отдельно, ярость, которую он испытал, узнав, что за ним следили без его ведома, все эти чувства, которых он отчасти стыдился, вырвались, наконец, наружу. Испугавшись крика, букля слетела с его плеча и опять села на шкаф. Сычек, тревожно вереща, еще быстрее принялся кружить у них над головами. Кого в том году испытывали драконами, сфинксами и прочей нечистью? Кто увидел, как он возродился? Кто должен был от него спасаться? Я! Ошеломленный Рон стоял с разинутым ртом и не знал, что сказать. Гермиона, казалось, вот-вот разревется. «Но зачем, спрашивается, мне знать, что происходит? Зачем вам беспокоиться насчет того, чтобы я был в курсе дела?» «Гарри, мы хотели тебе сообщить. Мы действительно хотели», — начала Гермиона. «Хотели, да не слишком. Иначе послали бы мне сову. Дамблдор, видите ли, заставил их пообещать». «Он правда заставил». «Целый месяц я сидел, как идиот, на Тисовой улице. Целый месяц таскал из мусорных баков газеты, надеялся хоть что-нибудь узнать». «Мы хотели...» «Я думаю, вы от души надо мной посмеялись в этом уютном гнездышке». «Да нет же, честно!» «Гарри, нам действительно очень-очень жаль!» — в отчаянии воскликнула Гермиона. В глазах у нее блестели слезы. «Гарри, ты абсолютно прав. Я на твоем месте тоже была бы в бешенстве». Гарри, все еще часто дыша, уставился на нее. Потом опять отвернулся и начал ходить взад-вперед по комнате. Букля угрюмо ухнула со своего шкафа. Наступила долгая пауза, когда раздавался лишь тоскливый скрип половиц под подошвами Гарри. «Где я? Что это за место?» — внезапно выпалил он. «У штаб-квартира Ордена Феникса. мгновенно ответил Рон. «Может, кто-нибудь скажет мне, наконец, что это за орден такой?» «Это тайное общество», — быстро сказала Гермиона. «Его основал Дамблдор, он же возглавляет. Участвуют главным образом те, кто боролся против, сам знаешь кого, еще в прошлое его появление». «Кто входит в общество?» — спросил Гарри, резко остановившись и держа руки в карманах. «Совсем немного народу». «Мы знаем человек 20», — сказал Рон. «Но думаю, что есть и другие». Гарри смотрел на них. «Ну?» — требовательно спросил он, глядя то на Рона, то на Гермиону. Смешался Рон. «Что? Ну?» «Волан-де-Морт! Вот что!» — яростно крикнул Гарри, и его друзья одновременно вздрогнули. «Какие новости? Что он затеял? Где он? Как мы будем с ним сражаться?» «Ты уже слышал? Нас не пускают на собрание Ордена», — нервно сказала Гермиона. «Поэтому подробностей мы не знаем. Только общую идею смогли уловить», — торопливо добавила она, увидев выражение лица Гарри. «Понимаешь, Фред и Джордж изобрели удлинитель ушей», — сказал Рон. «Очень полезная штука». «Чего удлинитель?» «Ушей, ушей!» Правда, в последнее время пришлось перестать подслушивать. Мама узнала и устроила жуткий скандал. Фред и Джордж теперь прячут все свои удлинители, чтобы мама не выбросила. Но до этого мы хорошо ими попользовались. Мы знаем, что некоторые члены ордена следят за выявленными пожирателями смерти и ведут их учет. Другие набирают в орден новых членов, подхватила Гермиона. А третьи что-то стерегут, сказал Рон. Там все время идут разговоры об охране. Не меня ли случайно они охраняют? Саркастически спросил Рон. «Слушай, точно!» Рон сделал вид, будто его озарило. Гарри фыркнул. Он опять стал расхаживать по комнате, глядя на все подряд, кроме Рона и Гермионы. «Так чем же вы занимались, если вас не пускали на собрание?» — спросил он. «Вы писали, что очень заняты». «Это правда», — быстро ответила Гермиона. «Мы очищаем дом. Ведь он пустовал много-много лет, и здесь чего только не завелось. Кухня и большая часть спален уже готовы. Завтра займемся гостить...» «А-а-а!» С двумя громкими хлопками посреди комнаты возникли из ничего близнецы Фред и Джордж, старшие братья Рона. Сыщик заверещал еще бешенее прежнего и порхнул на шкаф, где уже сидела букля. «Да перестаньте же, наконец!» — устало сказала Гермиона близнецам, таким же рыжим, как Рон, но не столь долговязым и более плотным. «Привет, Гарри!» — сияя выпалил Джордж. До наших ушей донеслись твои сладкозвучные трели. «Слушай, Гарри, ты зря закупориваешь свое негодование. Выпусти его наружу», — посоветовал Фред, тоже сияя. «А то за 50 миль тебя, может, и не всякий услышит». «Прошли, значит, испытания по трансгрессии», — пробурчал Гарри. «С отличными оценками», — похвастал Фред, державший какой-то длинный телесного цвета шнур. «Спуститься по лестнице было бы дольше, секунд на 30», — заметил Рон. «Время к Натте, Сикли и Галеоны, братишка», — сказал Фред. «В общем, Гарри, ты ухудшаешь слышимость». «Удлинитель ушей», — объяснил он, увидев вскинутые брови Гарри, и поднял шнур повыше. «Оказалось, что он тянется на лестничную площадку. Мы пытаемся узнать, что делается внизу». «Вы только поаккуратней», — посоветовал Рон, глядя на удлинитель. «Если мама опять увидит...» «У них большое собрание. Ради этого стоит рискнуть», — сказал Фред.